Глава 44. Росрест. Деревенька, что, по идее, должна была снабжать замок Хайредов всем необходимым, впечатлила меня примерно так же сильно, как родовой склеп и магические белки. Просто потому, что сначала я увидела мощный частокол, сторожевые башни и тяжелые ворота. И лишь после этого поняла, что башни пустые, частокол местами прогнил, а одна из створок ворот вросла в землю, в то время как другая держалась на одной петле. «Жалкое зрелище, да?» — невесело усмехнулся Нолан. «Была б я бытовым магом, уже построила генеральную уборку», — отозвалась в ответ. «Может, тебе взять невесту из них? Быстренько наведет порядок на твоих землях». Некромант как-то раздраженно цокнул и недовольно процедил. «Нет, мне достаточно того, что ты моя невеста». Глубокомысленно протянула я. Мы вошли по неплохо сохранившейся мощёной дороге в деревню, и я с любопытством осмотрелась. Как ни странно, дома были добротные, а территория огромная. И было видно, что люди тут не бедствуют, несмотря на то, что владения Хайредов располагаются в таком недружелюбном месте. «Скажи, что эти оборонительные укрепления не от мертвецов», — попросила я, вертя головой. «Нет», — рассмеялся Нолан. «Этот старых воин с соседями. До того, как моя семья получила печать, здесь было неспокойно». «Что же вы делили?» — недоуменно спросила я. «Здесь же болото». «Болото», — кивнул Нолан. «Но у нас выход к Северному морю, а еще болото — это торф и железо. Не так уж и мало, чтобы спокойно соседствовать». Парень помолчал, пока встречные крестьяне с совершенно искренней радостью били ему земные поклоны и продолжил. «Ну, на самом деле это все вторично. Просто никто не хочет соседствовать с некромантами». А вот этот аргумент я прекрасно понимала. Мы тоже не хотели соседствовать с Волродами, но земли выдавал император, особо не интересуясь мнением вассалов. Что, впрочем, тоже было довольно опасным решением. Приближать род со спорной репутацией, когда твоя власть опирается на древние семьи. Я была далека от политики, но даже для меня это было странно. «Куда мы идем?» — спросила я с некоторым удивлением, рассматривая сады и огороды, что прилегали к каждому домику. «Трактир. Здесь отлично кормят», — ответил Нолан. «И никаких родственников со странными вопросами». «Слушай, а как же так получилось, что здесь столько плодородной почвы?» — растерянно произнесла я. «Пару раз в род принимали магов, что осушали болото, а землю завозили с юга». «Ого», — отозвалась я, — «вы очень заботитесь о своих людях». «Да», — не стал скромничать парень. «На самом деле люди — это самый ценный ресурс для нас. Хайреды всегда очень ценили тех, кто решался оседать на их территории». Парень грустно улыбнулся и добавил. «В основном потому, что смельчаков немного». «А если нанять профильных магов и осушить большую часть болот?» — задала я логичный вопрос и, пробормотав, добавила. «Наверняка же тут не везде лежат армии про запас». Нолан рассмеялся. «Это очень дорого, Роуз. Для этого надо нанимать магов жизни, а есть всего одна семья, кто бы мог выполнить такую просьбу. Форесты. И затраты на это окупятся примерно никогда». Я тихонечко вздохнула. «Экономика во главе угла. Да. И услуги моей семьи и правда стоят неприлично дорого. В основном потому, что здесь потребуется изменение ландшафта, экосистемы. Да много всего на самом деле. Это и правда не окупится. Но почему-то мне ужасно захотелось как-то помочь этой земле и этим людям. Что бы такое придумать?»